выражали автору поддержку, любовь и радость, что этот великий талант не погиб, а наоборот, вырос как колосс, и музыка его приобрела титаническую силу и бездонную глубину. Дмитрий Шостакович был еще очень молод, только 30 лет, и из поединка с партийным монстром вышел победителем, сразу ответив ударом на удар великим творением. Но в те дни он надел на себя маску, с которой прожил всю остальную жизнь. Ударив по Дмитрию Шостаковичу, партия не стала добивать его. Это лишний раз доказывает, что то не была продуманная партийная кампания, иначе бы он исчез, как к тому времени исчезли уже многие поэты и писатели. Это был лишь эпизод на фоне главного дела – большого террора. После «Пятой симфонии», которую критики объявили соцреалистической, композитора стали считать перестроившимся, и опала с него была снята. За следующие десятилетия будут написаны шестая, седьмая, восьмая, девятая симфонии, квартеты, трио, квинтет. Возьмем немного статистики, чтобы лучше понять, как и чем жила Россия в те годы. О большом терроре написано много книг, и я лишь хочу помочь читателям вкратце восстановить в памяти жизнь советской страны, когда бесстрашно, с гражданской честностью и мужеством заговорил своей музыкой Дмитрий Шостакович. На 20-м съезде в 1956 году Хрущев объявил, в 1937 году было арестовано советских граждан в 10 раз больше, чем в 1936. Коротко и ясно. Примерно то же самое, как если бы он сказал: «В этом году скота погибло в 10 раз больше, чем в прошлом». В 1937-1938 годах в концлагерях и тюрьмах находилось 12 миллионов человек. Из них 1 миллион был расстрелян. 2 миллиона умерли. Хрущев на закрытом заседании 20-го съезда процитировал шифрованную телеграмму ЦК партии от 20 января 1939 года, направленную секретарям обкомов, крайкомов, республиканским ЦК партии, руководящим органом НКВД. Центральный комитет ВКПБ поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено Центральным комитетом партии. Переведя на доступный язык, это означает, что Центральный комитет партии уже давно разрешил пытки и разъясняет каким-то недогадливым болванам, кто это еще не до конца понял. В подвалах московской Лубянки и ленинградского Большого дома кричали женщины, жены врагов народа, избиваемые коваными сапогами и мощными кулаками следователей. У их 12-14-летних детей под угрозой смертной казни вырывали признания в шпионаже и участии в террористических организациях, а также свидетельские показания против родителей. Под треск выворачиваемых костей и выбитых на допросах зубов разгул садизма захлестнул всю Россию. Те, кто был арестован, выли под пытками в подвалах. Те, кто был еще на свободе, молчали, открывая рот только для прославления Сталина. А из всех репродукторов по всей огромной стране с утра до ночи неслись марши, песни, типа популярнейшей в те годы песни Дунаевского: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Или песни марша с припевом: как шаманское заклинание».